В большом, уединенно расположенном доме Библдон Бумон в одной из комнат зазвонил телефон. Зара, старая женщина, занимавшаяся уборкой, посмотрела на Джоса. «Интересно, кто-то звонит?» — спросила она, головой указывая на потолок. «Вы бы лучше сделали, если пошли и спросили. Мне совсем не нравится это дело». Все время какие-то звуки и шумы. Джосс был уже около двери. Он поднялся по узкой лестнице и вошел в большой будуар. Мебель в этой комнате была в белых чехлах, портьеры отдернуты. Атмосфера комнаты наполнена тревожным одиночеством. Он снял трубку. «Алло?» — спросил он неприязненно, надеясь, что ошиблись номером. Дрожащим голосом, в котором даже на расстоянии чувствовался испуг, Сьюзан вдруг спросила: «Мистер Крафорд дома?» Джосс сел на ручку кресла. «Да», — сказал он, узнав свою компаньонку. «Это Джосс». «Я устроилась на работу в Золотую Лилию», — сказала девушка после небольшой паузы. «Я знаю об этом», — сказал Джосс. «Я велел Фресби, чтобы он обязательно устроил вас туда. Он всегда делает то, что я ему прикажу». «Ну ладно, так что же произошло?» «Они ожидают сегодня вечером прихода мистера Вайдемана», — разочарованно проговорила Сьюзан, ожидавшая совсем иной реакции на свой звонок. «У них было совещание в кабинете Ролла, хозяина Золотой Лилии. Они там были все, и мне удалось подслушать их разговор». «Как все? Кто? Почему вы не начинаете с самого начала?» «Я пытаюсь сказать вам это». Сьюзен была возмущена, что он столь спокойно воспринимал ее сообщение. «Там был небольшой человек, которого называли доктор Мартин, и он говорил почти все время. Потом молодая женщина, которую зовут Целия, это негритянка или мулатка, я в точности не знаю. Она очень темная и шикарная на вид». Джосс издал нетерпеливое ворчание. «Мне совершенно наплевать на нее. Кто там был еще?» «Там был еще один негр. Его зовут Гилрой. Это ударник и руководитель клубного оркестра. И потом человек в черной рубашке. Его здесь зовут Батч. Сперва я очень испугалась, что он может меня разоблачить, но мне удалось его обмануть». Лицо Джосса передернулось. «Она его обманула. Она что, врет, что ли?» Он вспомнил весь тот ужас, который постоянно внушал ему этот человек в черной рубашке. «Что все это значит? Он не хотел ей верить. О том, что произошло, она ему рассказывала не без гордости, а Джосс не мог решиться похвалить ее. А может быть, он просто сделал вид, что не узнал вас? Может быть, вы его совсем и не обманули?» И добавил с горечью: «Может быть, он только ждет, чтобы устроить вам ловушку». Молчание, которое последовало за этими словами, было таким долгим, что он подумал, не слишком ли он ее напугал. «Алло, вы еще здесь?» «Да». И по ее тону понял, что обидел Сьюзен. «Я думала, вы будете довольны моим сообщением, а не наоборот. Вы требуете от меня совершенно невозможного». «Это хорошо», — быстро проговорил он. «Я очень огорчен и очень беспокоюсь. Вы отлично выкрутились и вышли из этого затруднительного положения. Ну, а дальше?» «По правде говоря, мне это было все очень неприятно. Я страшно боялась. Я все время повторяла себе, что не должна делать всего этого. Они все такие страшные, особенно Батч Эгган. Это человек в черной рубашке». «Да, вы должны быть очень осторожны», — подтвердил Джосс. «Вы мне просто необходимы. Вы сообразительная девушка». «Но ведь я все это делаю потому, что вы платите мне, не так ли?» — спросила она так, будто хотела в этом убедить себя. Во всяком случае, я не должна была терять времени. Они ожидают мистера Вайдемана сегодня ночью. Но, к сожалению, я не могла понять того, о чем шла речь. Это касается какого-то Вуду. — Кого? — изумился Джуз. — Вуду? Разве это не вид какого-то колдовства? Доктор Мартин давал указания Гилру, негру. Я не могла услышать всего, я не имела возможности слушать долго, но слово «зомби» повторялось много раз. Я не знаю, что оно означает. А вы? Нет, я тоже не знаю этого, но я выясню. Джоз был очень удивлен, так как не мог предположить ничего подобного. Доктор сказал, что это будет стоить очень дорого. Он говорил о чем-то вроде миллиона фунтов. Они спорили, как будут делить между собой эти деньги. Они никак не могли прийти к соглашению. К сожалению, я больше не решилась подслушивать. Этот тип из справочного, Марч, ожидал меня. Мое долгое отсутствие могло вызвать у него подозрение. Но я ведь все-таки обнаружила кое-что, не правда ли? Я ведь не зря потратила время. Нет-нет, у нас теперь уже есть след, по которому можно идти. Вы сказали о зомби. Мне нужно поскорее выяснить, что это такое. Вы пойдете туда сегодня вечером? Да, обязательно. Я буду там работать с 7 вечера до полуночи. Постараюсь узнать побольше. Они говорили, что мистер Вайдеман придет туда около 11 часов. Во всяком случае, его там не будет. У Джоса был решительный голос, и звучал он твердо. Я просто испорчу машину. Я помешаю ему поехать туда. Кажется, они очень торопятся получить миллион. Мне необходимо любым способом отвлечь его от этой банды. Предоставьте это мне. Хорошо. Сьюзен почувствовала облегчение. Это действительно отвратительная банда, и я уверена, что нам надо быть очень внимательными и осторожными. Это очень опасные люди, они способны на все. Послушайте, Джоз заговорил очень серьезно. Я послал вам один ключ. Хорошенько храните его. Если со мной что-нибудь случится, вам передадут стальной ящик. Это ключ от него. А что может с вами случиться? Сьюзан испугалась. Что вы имеете в виду? Я должен быть готовым ко всему. Я могу быть раздавленным, убитым иным способом. Вообще все, что угодно. Все может случиться. Он старался не драматизировать свои опасения, но не мог удержаться, чтобы не сказать. Человек в черной рубашке может начать действовать, так как он понимает, что я могу помешать осуществлению их грязной затеи. Я не хочу этого утверждать, но это вполне возможно. У Сьюзен душа ушла в пятки. — А вам не кажется, что мы должны обо всем предупредить полицию? — умоляюще сказала она. — Ведь для того она и существует, чтобы защитить нас. — Нет, — возразил он. — Что бы ни произошло, мы не должны иметь дело с полицией. Я уже вам говорил, почему. Они попросту не станут ничего выяснять, а сразу запрут Кестера в сумасшедший дом. Лучше пусть эти бандиты отберут у него все деньги. Только бы его не сунули в психушку. Он судорожно сжал телефонную трубку. Вы должны мне обещать не обращаться в полицию. Что бы ни произошло, вы не обратитесь в полицию. Я не могу дать вам подобное обещание, твердо ответила она. Я хочу сказать, нет. Вы обязательно должны это мне обещать, чего бы вам этого не стоило. Голос его был уже пронзительным. ведь они все равно не поверят вашим словам и обязательно запрут его в сумасшедший дом. Поклянитесь мне в этом. — Хорошо, я обещаю вам, только я не уверена, что могу продолжать, — слабым голосом проговорила Сьюзен. — Наоборот, я вас уже прекрасно узнал. У вас достаточно ума. Наблюдайте за ними. Я помешаю Вайдеману отправляться в клуб. А вы все время держите меня в курсе дела, — выпалил Джосс с одним духом. — Хорошо, я позвоню вам завтра. Нам пока не следует встречаться, они могут следить за мной. Нас вообще не должны видеть вместе. — Да, это совершенно верно. Вот вы и пришли в себя, не правда ли? И хорошенько запомните, если со мной что-нибудь случится, Фресби поможет вам. Он сделал нечто противозаконное. Я один знаю об этом. Обо всем я написал в своем письме к вам. Вы его найдете в том ящике, который вам передадут. Вам нужно будет только пугать Фресби, и он все сделает, что вам будет нужно. Фресби далеко не глуп. Вам он может понадобиться. — Но что вы такое говорите? — снова испуганно проговорила она. — Во-первых, что он такое сделал? — Пока не думайте об этом. Джосс неожиданно стал осторожным. — Если со мной что-нибудь случится, тогда вы обо всем узнаете. Теперь же мне нужно начать действовать, а не наблюдать за ними. Вы сами вполне справитесь с этим. Продолжайте, и увидите, что все будет хорошо. Ну, а теперь мне надо идти. До свидания. И прежде чем она успела задать еще вопрос, повесил трубку.